Глава 29. То, что переродившийся медведь не догадался сразу перевернуть машину или отбросить ее в сторону, позволило драндулету не рассыпаться грудой ржавого металла, но все же без потерь не обошлось. Пытаясь достать докрутившегося под днищем Архипа, тварь разнесла одну шину и повредила вторую, а запаска в багажнике всего одна. Кое-как сумели залатать менее пострадавшее колесо, но оно травило воздух, периодически требовалось подкачивать. Чтобы проехать несколько километров по протянувшейся вдоль вытянутого кластера дороги, пришлось останавливаться дважды. Дальше опять потянулась чернота, причем спуском здесь и не пахло. Опять пришлось толкать, перемежая это действо периодическим накачиванием искалеченной шины, что, естественно, не способствовало быстроте передвижения. Чуть дальше ситуация изменилась в лучшую сторону, начался очередной спуск. Глядя сверху, можно было подумать, что он продолжается до самого дна впадины, где, по заверению пастора, находится тот самый водный путь, которым Карат однажды успешно воспользовался. Всего-то и надо толкнуть машину и нестись до самого финиша. На деле то и дело приходилось устраивать остановки и толкать снова и снова по ровным участкам, периодически доставая насос. Из хорошего можно отметить лишь один момент. Троицу пассажиров перестало выворачивать наизнанку. Пошло привыкание. Выглядели они как с креста снятые, но освоились до того, что начали проявлять интерес к окрестным пейзажам и изредка вяло переговариваться. Солнце уже собиралось прилечь на горизонт, когда выехали к зеленому пятачку. Крохотный, не больше футбольного поля, похоже, обычный тройник, ничего не значащий и никому не интересный мелкий стаб, один из бесчисленного множества ему подобных. Пастор, выйдя из машины, посмотрел вниз, затем вверх и с явной неохотой заявил: «Ночь проведем здесь». «Ты чему-то не рад?» — уточнил Карат. «А чему мне радоваться? Я рассчитывал оказаться внизу засветло, а теперь нам туда никак не успеть. Остановимся в тех кустах, снизу их не разглядеть, а сверху на нас смотреть некому. Костер разжигать не станем, черноты в этом месте с двух сторон немного. Она тянется тонкими полосками. Твари, если заметят, могут через нее перейти. Смелость у них зависит от голода». Было бы неплохо провести и эту ночь с костром. Так душевнее, но раз опасно, значит, нечего об этом и думать. Благо, машину загрузили не только пассажирами. Нашлось место для множества полезных вещей, в том числе спальных мешков и одеял. Ну а консервы можно порубать и холодными. Пастор, покопавшись с драндулетом, вернувшись, сообщил нерадостную новость. «Отсюда до воды придется идти пешком, машина не заводится». «Так уже и не надо», — сказал Карат. «Ты сказал, что черноты тонкая полоска осталась. Новички малость приспособились, немного пройти смогут, если мы им поможем». Пастор указал на черные деревья, возвышавшиеся метрах в 50. «Там выступ кластера далеко заходит. Хорошего кластера, не черного. До него могли бы протащить машину, а потом доехать до самой воды. Теперь напрямик и пешком придется идти». «Так даже лучше», — сказал Карат. «Мотор твари издали слышит, а их там много, толпой сбегутся на шум. Там в конце вода и лодки, и я замаскировать всю группу могу. Зараженные первым делом бросятся к машине, пока поймут, что возле нее никого нет, мы успеем отплыть от берега. От крутых не замаскируешь, сам говорил. Не так много шансов сразу на таких наткнуться. Даже на Дальнем Западе может ни одной за целый день не встретиться. Все зависит от района и путей миграций. С нашим везением наткнемся обязательно, причем на стаю. Ты сказал это в негативном ключе, но признай, нам пока что и правда везет. Ну да, скажи это Жоре и заодно туристу. Я не им говорю, а нам. Везение не рыбный пирог, который разрезается на одинаковые куски. Давайте ужинать и спать, подъем будет ранним. Местность, по которой продолжили спуск к главной здешней низине, можно похвалить лишь заодно, пусть она и стиснута чернотой с двух сторон, но сама остается зеленой. В остальном ничего хорошего, сплошные буераки, россыпи острых камней, прорывающие почву непреодолимые скальные выходы, глинистые кручи, на которых можно запросто шею свернуть, густые заросли колючих кустарников, и ни намека даже на жалкую тропинку, не говоря уже о большем. Плюс ко всему, солнце начало испепелять с самого рассвета, обещая устроить ту еще духовку уже в ближайшие часы. Карат не понял, почему не пошли той дорогой, по которой можно спуститься на машине. Или пастор решил не демонстрировать посторонним окончательный отрезок пути, или у него имелись другие соображения. На наводящие вопросы сектант не отреагировал, а это означало, что задавать их, хитро переформулировав, смысла нет. Темы из тех, на которые он отмалчивается без вариантов, несмотря на то, что обычно не прочь поболтать. Продравшись сквозь очередные кустарниковые дебри, садистки, сдобренные шиповником, норовящим оставить без одежды, Карат увидел, что прямо за зарослями протягивается граница кластера. Улей проявил свойственную ему временами небрежность, подгоняя друг к дружке участки со сложным рельефом. Местами несовпадения оказались критическими, остались будто бритвой срезанные обрывы, некоторые очень даже приличные. Отдельные так и стояли, другие обвалились или оползли, но разрушения выглядели свежими и протягивались в линию, прекрасно различимую, даже с большого расстояния. В новом кластере поверхность тоже не подарок, такая же неровная. Но видно, что он не совсем запущенный, там и тропы через кустарники протоптаны, и линия электропередач протягивается, и вон внизу крыши каких-то неказистых домишек из зелени выглядывают, а чуть дальше возвышается подозрительно правильной формы холм, почти лишенный растительности. Похож на рукотворный, скорее всего, это отвалы пустой породы возле горнодобывающего предприятия. Пастор, подтверждая его предположение, указал прямиком на приметную возвышенность. «Видите этот террикон? Теперь оглянитесь и оцените горку, с которой мы спустились. Линия от верхушки горки до террикона – основной ориентир, нам нужно спускаться вдоль нее. Так вы сможете выйти сперва к пруду, который придется обойти, за ним начнется полоска замусоренного леса, а дальше участок речного русла. Но лучше немного пройти вправо. Там будет лесополоса, похожая на узкий парк. Ее легко узнать по широким тропинкам, там их много. Пройдете по ней мимо футбольного поля и сворачивайте влево. Если не собьетесь с пути, там увидите тот же лес, в котором много мусора, и за ним лодочную станцию. Не найти ее трудно, их там три, нет разницы, какой выйдете. Самое первое располагается напротив футбольного поля, подходить к ней неудобно, слишком много открытых мест, чередующихся с укрытиями, где могут встретиться зараженные. Лодки на этой станции есть всегда, и еще там есть катамараны. Но использовать катамараны не советую, это неудобный транспорт. Возле начала причала располагается сарайчик, обитый жестью. Он маленький, похож на шкаф. В сарайчике хранятся весла, замок сломать легко, замки на лодочных цепях тоже непрочные. «Зачем ты это нам говоришь?» – спросил Архип. «Мы что, здесь расстаемся?» «Нет, мы идем до лодочной станции вместе», – ответил пастор. «Однако вы не в своем мире. Вам надо привыкать к тому, что даже ближайшие планы могут не осуществиться. Потому что Улей не любит предопределенность. Не исключено, что нам придется быстро разойтись в стороны, спасая свои жизни. В таком случае на станции можно будет собраться уцелевшим», или просто взять там лодку и отправиться своей дорогой. «Кстати, если случится, что придется там собираться, не советую ждать на станции», — предупредил Карат. «Лучший вариант, как можно быстрее сядьте в лодку, отплывите на середину, а там сместитесь в сторону. Пусть потом твари бегают напротив вас, а не возле станции. В воду они обычно не лезут, так что если не приближаться к берегу, вряд ли достанут, но все равно вы их будете привлекать, и это хорошо. Лучше пусть на вас таращатся, чем на отставших. И если будет возможность, те, кто первые доберутся, пусть сломают замки еще на паре лодок и положат в них весла. Это сэкономит время для остальных». «Правильно», — одобрил пастор. «Даже одна выгоданная секунда очень много, когда тебя преследует тварь похуже того медведя». Напоминание о вчерашнем происшествии заставило новичков помрачнеть, а Архип уточнил. «Вы всегда такие предусмотрительные?» «Обычно только с новичками», — ответил пастор. «Старожилы без напоминаний обходятся, у них это как инстинкт. Спасибо Улью, правила здесь несложные, вы быстро освоитесь. Если выживете, ответил Архип, начиная привыкать к манере разговора бывалых иммунных. Карату Террикон не понравился с первого взгляда, и негатива становилось тем больше, чем ближе к нему подходили. Проблема не в том, что гора из бесполезной породы выглядит неестественной. Чего же еще можно ожидать от насыпанного рукой человека сооружения? Проплешины на склонах, где отказывалась расти даже самая неприхотливая трава, глубокие промоины, шрамами рассекавшие склоны, и пестрые разводы, вымываемых из породы солей, напоминали фотографии пейзажей других планет Солнечной системы. Все это не выглядело натуральным, но ни капли не напрягало. А вот плоская вершина, подходы к которой и сама она местами поросли невысоким кустарником и чахлыми тополями, очень даже напрягала. Прекрасная позиция, с которой можно эффективно контролировать окрестности. Даже самой опасной твари придется некоторое время карабкаться вверх по открытой местности, на радость засевшим наверху стрелкам. При желании там хватит места для немаленького отряда, в котором найдется место не только для глазастых наблюдателей с разнообразной оптикой, но и для пулеметчиков с умелыми снайперами, а то и для минометного расчета. Принято считать, что главная опасность улья – вездесущие зараженные. Карат с таким мнением в корне не согласен, потому как чуть ли не все неприятности, с которыми он здесь сталкивался, являлись следствием человеческой деятельности. Вот кого следует опасаться в первую очередь. Таких же людей, как ты сам. То, что пастор выглядит невозмутимым, ничуть не успокаивало. Вчера он во всей красе продемонстрировал, что его неоднократно упомянутое чутье, если не полный пшик, то как минимум явление, которому всецело доверяться нежелательно. Не заметить тварь весом под тонну с кратчайшей дистанции, считать местность настолько безопасной, что вместо того, чтобы охранять измочаленных чернотой новичков, отправляться на философские посиделки в лесной сортир. В общем, прежнего доверия к чутью пастора нет и не будет, несмотря на все его обоснованные оправдания и объяснения. Сектант на подходе к Террикону начал уклоняться влево. Там пришлось пробираться через поросль низеньких абрикос, усыпавших землю оранжевой россыпью мелких переспевших плодов. Затем преодолели невысокую железнодорожную насыпь и дальше направились вдоль нее. И сотни шагов не сделали, как пастор, поудобнее перевесив пулемет, негромко предупредил. «Мы здесь не одни, похоже, где-то рядом зараженные. Чуть дальше дорога будет, вдоль нее лесополоса тянется. Это не совсем лесополоса, это что-то вроде парка, я вам рассказывал. Там много удобных тропинок, попробуем пройти незаметно. Было бы хорошо обувь обработать. Свежие следы твари чуют отлично, но репеллента, к сожалению, нет. Осталось небольшое расстояние, если не будем медлить, нас не успеют выследить». Карат, считая, что кое-какой опыт общения с тварями приобрел, высказал свое мнение. «Не помню, чтобы меня по запаху мертвяки гоняли. Полагаю, ты и одежду, и обувь регулярно обрабатывал. Далеко не всегда. Значит, у тебя все еще впереди. Если улей разрешит столько прожить, когда-нибудь обязательно нарвешься на смышленного зараженного с улучшенным обонянием. Есть такие, которые могут сутками за тобой идти, ориентируясь исключительно по запаху. Ладно, все разговоры отложим на потом. До лодочной станции отсюда около 2 километра. Вся полоса между чернотой и водой – крайне опасное место. Тварям здесь ни на запад хода нет, ни на восток. Они вынуждены передвигаться по ней в разных направлениях. Не помню случаев, чтобы совсем без них обходилось, но и серьезного ничего не случалось. Главное не совершать ошибки и внимательно слушать то, что я говорю. Ты не рассказывал, что часто здесь бывал? Я нет, но других расспрашивать мне никто не мешал. Я от природы любопытный. «Если нарвемся, мне стрелять?» – уточнил Архип. «Тебе надо слушать то, что я говорю, или делай, что сможешь, если я не смогу отдавать приказы. Если улей позволит, попробуем тихо пройти. Если не получится, патроны жалеть не нужно. Спасибо новичкам и деревне, в которой они жили, у нас их теперь много. А ты, Карат, перестань смотреть на эту кучу камней. Зараженным там делать нечего, а людям, чтобы забраться, Придется показаться на открытом возвышенном месте, откуда отступить будет трудно. Позиция выглядит удобной, но это западня. Пастор резко свернул прямиком в густые кусты, где то и дело приходилось переступать через навалы сухих ветвей и кучи мусора. Стало не до разговоров. Карат призадумался о последних словах сектанта. Тот, упоминая патроны, прихваченные из деревни, заодно напомнил и о многом другом. В брошенной неподалеку машине осталось много полезных вещей, которым не нашлось места в поклаже. Багажник там основательный, да и на крышу можно грузы приспосабливать, чем не забыли воспользоваться. Крупнокалиберный пулемет, несколько автоматов и винтовок, гранаты, боеприпасы, естественно, тоже не забыли. Для улья настоящее сокровище, причем перезагрузки ему не страшны, ведь оно брошено не абы как, а упаковано в пленку и брезент, оставлено пусть и на крохотном, но все же стабе, так что никуда не пропадет. Ценное добро скорее изойдет на ржавчину, чем угодит под откат. Если, конечно, посторонние на него раньше не нарвутся. А последнее непременно случится. Пастор, возможно, впервые за все время высказал явную неправду, объявив машину безнадежно сломанной. Захотел оставить ценные вещи именно на стабе, чтобы самому потом воспользоваться или сделать складом, из которого могут снабжаться проходящие по тайной сектантской тропе соратники. Карату волей-неволей приходится подумывать над перспективами обратной дороги, и пока что он, несмотря на недавний негативный опыт, склоняется к водному пути. Попросту не представляет, как можно выбраться по-другому. Тем же путем, что и сейчас, нет уверенности, что не собьется с него, ведь в черноте местами очень трудно ориентироваться, а заблудившегося там ждет нерадостная участь. Не хочется остаться очередным черным бугорком, по которому неопытный взгляд скользнет равнодушно, не признав в рассыпающейся от ветров и дождей фигуре бывшего человека. Если выбираться к дальним окрестностям полиса, водный путь знакомый не кажется таким уж рискованным, несмотря на недавно пережитое. Раздобыв лодку с мотором, его можно без героических свершений преодолеть за пару десятков часов, не тратя время на нескончаемые объезды мертвых кластеров. При таком сроке попасть под удар катастрофической перезагрузки почти нереально. Это не такое уж частое явление само по себе, а сопровождающееся наводнением встречается на порядке реже. Два таких невезения подряд – перебор даже для улья. Но выбираться к дальним окрестностям полиса не хочется, ведь это означает, что Карат рискует столкнуться с теми, кому в очень нехорошем смысле дорога его голова, и выйти далеко в стороне от условленных мест встречи со спутниками. Нет, на самый крайний случай с Шустом и Дианой изначально выбрали два стаба, где у товарища были якобы надежные приятели, осевшие там всерьез. Можно, добравшись туда, подождать отставших или уйти в другое место, оставив там весточки о себе. Но это самый крайний и к тому же проблемный вариант, так что надо как-то отрабатывать ближние. То есть не просто водой уходить, а искать выход из большого озера в то самое русло, где Карат не по своей воле разлучился со спутниками. Какой бы вариант он ни выбрал, все равно придется проходить здесь, в паре километров от Террикона. Другой дороги он не знает, да и судя по отдельным обмолвкам пастора, тот тоже считает ее привлекательной, несмотря на все связанные с ней риски. Естественно, ведь по ней при минимальном везении можно добраться куда быстрее, чем пешком по черноте, а время терять сектант не любит. Значит, Карат может пройти водой неподалеку от заначки пастора. И хорошо бы заранее продумать вопрос, заглянуть к ней или нет, а если заглянуть, то что оттуда прихватить? Рюкзак, набитый цинками с бронебойными патронами, может неплохо поправить материальное положение на ближайшее время. Деньги в улье не самые главные, но и лишними они не бывают. Особенно это актуально для тех, у кого их нет. Чем дольше он здесь живет, тем больше думает о том, где бы что урвать. И мысли о том, что урвать можно у спутника, рядом с которым сейчас шагает, уже не смущают, ведь добыча по сути общая, а тот насчет дележки даже не заикнулся. Нехорошо себя ведет. Как, впрочем, и Карат. Такими размышлениями он раньше не страдал. Характер явно изменяется в скверную сторону, и трудно понять, к добру это или к худу.